Буллер застыл на месте, словно окаменев, видимо, изумленный до глубины души. Кончик его раскуренной сигары мерно вспыхивал и тускнел, но смуглое лицо скрывалось в тени. Наконец он заговорил, резко переменив тон. — Я хотел только сказать, — выдавил он из себя, — что 2 часа назад, когда я шел мимо, мистер Орм входил вот в эти ворота, вероятно, намереваясь повидаться с сэром Хэмфри. — Но он утверждает, что так и не повидался с ним, — заметил Бэкшоу. — Даже в дом не входил. — Долгонько же ему пришлось проторчать под дверью, — сказал Буллер. — Да, — согласился отец Браун. — И вам долгонько пришлось проторчать на улице. — Я ушел к себе, — сказал торговец сигарами. — Написал несколько писем, а потом снова вышел их отослать. — Придется вам дать показания несколько позже, — сказал Бэкшоу. — Доброй ночи. Или, вернее, доброго утра. Процесс Озрика Орма, обвиняемого в убийстве Хэмфри Гвинна, вызвал газетную шумиху, которая не утихала много недель подряд. Все пути обрывались на загадке, что же было в течение 2 часов, с той минуты, когда Буллер видел, как Орм входил в ворота, и до того, как отец Браун застал его в саду, где он, по-видимому, и провел целых 2 часа. Времени этого было вполне достаточно, чтобы совершить добрых полдюжины убийств, и обвиняемый вполне мог бы совершить их просто от нечего делать, ибо он не сумел сколько-нибудь вразумительно объяснить, что же он все-таки делал. Прокурор доказывал, что он имел полную возможность убить судью, так как парадная дверь была на щеколде, а боковая, ведущая в большой сад, и вовсе открыта. Суд с напряженным интересом выслушал Бэкшоу, который восстановил картину схватки в прихожей, после чего остались столь явные следы. К тому же впоследствии полиция нашла пулю, которая попала в зеркало. И, наконец, зеленая арка, благодаря которой обнаружили подсудимого, была очень похожа на тайное укрытие. С другой стороны, сэр Мэтью Блейк, талантливый и опытный адвокат, вывернул этот довод буквально наизнанку. Он осведомился, для чего, спрашивается человеку, самому лезть в ловушку, откуда заведомо нет выхода. Хотя не в пример благоразумнее было бы попросту выскользнуть на улицу. Сэр Мэтью Блейк также очень искусно воспользовался тайной, которая по-прежнему окутывала причину убийства. Воистину, поединок по этому вопросу между сэром Мэтью Блейком и сэром Артуром Трейверсом, столь же блестящим юристом, выступавшим в роли обвинителя, окончился в пользу подсудимого. Сэр Артур мог лишь выдвинуть предположение о большевистском заговоре, но предположение это представлялось довольно шатким. Зато когда перешли к рассмотрению загадочных действий, которые Орм совершил в ночь убийства, обвинитель сумел выступить с гораздо большим эффектом. Подсудимый был вызван для дачи свидетельских показаний, в сущности, лишь поскольку его проницательный адвокат полагал, что отсутствие таковых произведет неблагоприятное впечатление. Однако Орм отмалчивался, когда его допрашивал защитник, так же упорно, как и в ответ на вопросы прокурора. Сэр Артур Трейверс постарался извлечь из этого непоколебимого молчания, возможно, больше выгод, но заставить Орма заговорить так и не удалось. Сэр Артур был высок ростом, худощав, с длинным, мертвенно-бледным лицом и казался прямой противоположностью сэру Мэтью Блейку, этому здоровяку с блестящими птичьими глазами. Но если сэр Мэтью держался уверенно и задиристо, как петух, то сэра Артура скорее можно было сравнить с журавлем или аистом, когда он подавался вперед, осыпая поэта вопросами. Длинный его нос удивительно походил на клюв. «Итак, вы утверждаете перед присяжными, — вопросил он тоном, в котором проскрипнуло явное недоверие, — что даже не входили в дом покойного судьи?» «Нет, — коротко отвечал Орм. — Однако, насколько я понимаю, вы собирались с ним повидаться. Вероятно, вам нужно было повидаться с ним безотлагательно. Ведь недаром вы прождали два долгих часа у парадной двери». «Да», — последовал ответ. «И при этом вы даже не заметили, что дверь не заперта». «Нет», — сказал Орм. «Но что же, объясните на милость, делали вы битых два часа в чужом саду?» — настойчиво допытывался обвинитель. «Ведь делали же вы там что-нибудь, позвольте полюбопытствовать». «Да». «Быть может, это тайна?» — осведомился сэр Артур со злорадством. «Это тайна для вас», — отвечал поэт. За эту мнимую тайну и ухватился сэр Артур, соответственно построив свою обвинительную речь. Со смелостью, которую многие из присутствующих сочли поистине наглой, он самую таинственность поступка Орма. Этот главный и наиболее убедительный довод защитника использовал в своих целях. Он преподнес этот поступок как первый, еще смутный признак некоего обширного, тщательно подготовленного заговора, жертвой которого пал пламенный патриот, задушенный, так сказать, щупальцами гигантского спрута. «Да», — воскликнул обвинитель, прерывающимся от негодования голосом. «Мой уважаемый и высокоученый коллега совершенно прав. Мы не знаем в точности причины убийства верного сына нашего Отечества. Равно не узнаем мы причину убийства следующего патриота. Возможно, мой высокоученый коллега сам падет жертвой своих заслуг перед государством и той ненависти, которую разрушительные силы ада питают к законоблюстителям. Тогда он будет убит и тоже никогда не узнает причины убийства. Добрую половину почтеннейшей публики, присутствующей здесь, в этом зале, зарежут ночью во сне, и мы опять-таки не узнаем причины. Мы никогда не узнаем причины и не арестуем бандитов. А страна наша превратится в пустыню, поскольку адвокатам позволено прекращать судебные разбирательства, используя давным-давно отживший свой век довод о невыясненной причине, хотя все прочие факты, относящиеся к делу, все вопиющие несообразности, все очевидные умолчания свидетельствуют, что перед нами Каин собственной персоной». «Никогда еще не видал, чтобы сэр Артур так волновался», — рассказывал позднее Бэкшоу в узком кругу друзей. «Некоторые утверждают, что он впервые приступил все и всяческие границы, и полагают, что прокурору не пристала подобная мстительность. Но должен признать, в этом жалком дьяволе с желтой шевелюрой поистине было нечто омерзительное, и впечатление это невольно повлияло на обвинительную речь. Мне все время смутно вспоминалось то, что Де Куинси написал о мистере Уильямсе, этом гнусном убийце, который умертвил целых два семейства. Помнится, Де Куинси писал, что у этого самого Уильямса волосы были неестественно яркого желтого цвета, потому что он выкрасил их каким-то хитрым составом, рецепт которого вывез из Индии, где даже лошадей умеют красить хоть в зеленый, хоть в синий цвет. А потом воцарилось невероятное гробовое молчание, как в доисторической пещере. Не скрою, это на меня сильно подействовало. И в скором времени я почуял, что на скамье подсудимых сидит настоящее чудовище. Если такое чувство появилось лишь под воздействием красноречия сэра Артура, вся ответственность за то, что он вложил в свою речь столько страсти, падала исключительно на него. Не забывайте, ведь он был другом покойного Гвинна, вернул Андерхилл, стараясь объяснить пылкость прокурора. Один мой знакомый видел, как они недавно пьянствовали вдвоем после какого-то званого обеда. Смею полагать, что именно поэтому он вел себя столь несдержанно при разборе дела. Но мне представляется сомнительным, вправе ли кто-нибудь руководствоваться при подобных обстоятельствах личными чувствами. На это он не пошел бы ни в коем случае. — возразил Бэкшоу. — Готов биться об заклад, что сэр Артур Трейверс никогда не стал бы руководствоваться только личными чувствами, сколь бы сильны они ни были. Он слишком дорожит своим общественным положением. Ведь он из числа тех людей, которых не удовлетворяет даже удовлетворенное честолюбие. Право, я не знаю другого подобного человека, который прилагал бы столько усилий, лишь бы сохранить достигнутое. Нет, поверьте, вы извлекли ложную мораль из его страстной проповеди. Если он упорно продолжал в том же духе, стало быть, он совершенно убежден в своей правоте и надеется возглавить какое-то политическое движение против заговора, о котором шла речь. У него непременно были веские причины требовать осуждения Орма и не менее веские причины полагать, что требование это будет удовлетворено. Ведь факты говорят в его пользу, и такая самоуверенность не сулит обвиняемому ничего доброго. Тут он увидел среди собравшихся тихого незаметного человека. «Нос, отец Браун!» — сказал он с улыбкой. — Каково ваше мнение относительно того, как ведется у нас судебный процесс? — Ну-с, — отвечал ему в тон отец Браун. — Пожалуй, меня более всего поражает прелюбопытное обстоятельство. Оказывается, парик может преобразить человека до неузнаваемости. Вот вы удивлялись, что обвинитель метал громы и молнии. А мне доводилось видеть, как он на минутку снимал свой парик. И, право же, передо мной оказывался совершенно другой человек. Начнем с того, что он совсем лысый. «Боюсь, что это никак не могло помешать ему метать громы и молнии», — возразил Бэкшоу. «Едва ли мыслимо построить защиту на том факте, что обвинитель лыс, ведь верно?» — Верно, но лишь отчасти, — добродушно отозвался отец Браун. — Говоря откровенно, я размышлял о том, как в сущности мало люди одного круга знают о людях, принадлежащих к совершенно иному кругу. Допустим, я оказался бы среди людей, слыхом не слыхавших про Англию. Допустим, я рассказал бы им, что у меня на родине живет человек, который даже под страхом смерти не задаст ни одного вопроса, покуда не водрузит на голову сооружение из конского волоса с мелкими косичками на затылке и седоватыми кудряшками по бокам, как у пожилой Матроны викторианских времен. Они сочли бы это нелепой прихотью, а ведь прокурор отнюдь не склонен к прихотям. Он всего-навсего привержен к светским условностям. Но те люди сочли бы это прихотью, поскольку понятия не имеют об английских юристах и вообще не знают даже, что такое юрист. Ну, а юрист, в свою очередь, не знает, что такое поэт. Он не понимает, что прихоть одного поэта вовсе не представляется другим поэтом прихотью. Ему кажется нелепым, что Орм гулял по изумительно красивому саду 2 часа, предаваясь полнейшему безделью. Боже правый, да ведь поэт примет как должное, если узнает, что некто бродил по этому саду 10 часов подряд, сочиняя стихотворение. Даже защитник Орма решительно ничего тут не понял. Ему и в голову не пришло задать обвиняемому вопрос, который напрашивается сам собой. «Что же это за вопрос?» — осведомился Бэкшоу. «Помилуйте. Разумеется, надо было спросить, какое стихотворение он сочинял в ту ночь», — ответил отец Браун, начиная терять терпение. «Какая именно строчка ему не удавалась? Какого эпитета он искал? Какого совершенства стремился достичь? Будь в суде люди с образованием, способные понять, что такое литература, они сообразили бы без малейшего труда, что Орм занимался там настоящей работой. Фабриканта вы непременно спросили бы, как идут дела у него на фабрике. Но никого не интересуют обстоятельства, при которых создаются стихи. Ведь сочинять стихи — все равно, что предаваться безделью». «Ваши доводы превосходны», — сказал сыщик. «Но зачем же он тогда скрывался? Зачем залез по винтовой лесенке наверх и торчал там? Ведь лесенка эта никуда не вела». «Помилосердствуйте, да именно за тем, что она никуда не вела. Это яснее ясного», — воскликнул отец Браун, приходя в волнение. «Ведь всякий, кто хоть мельком видел галерею над садом, уводящую в полуночную тьму, легко может понять, что творческую душу неудержимо повлечет туда, как малого ребенка.